А тут, оказывается, конвертик непростой. Ох, как же меня задрал этот магический мир с его ловушками. Неужели всю жизнь так придется жить, ожидая удара неизвестно откуда? Нет, я так долго не выдержу. Стану параноиком почище Грюма. Впрочем, хватит жевать сопли. Фиг или кто там вместо нее меня в это странное место не на пряники с орехами отправила, надо как-то выбираться, а уж потом карать. Карать, я хихикнул. Из меня сейчас каратель, как из говна пуля, но ведь есть еще Санчо. И тут прямо из воздуха у меня на плече возник мой верный паучок-паучище. Теперь его туловище было размером с суповую тарелку, были отчетливо видны маленькие черные глазки и мощные хелицеры. Удлинились и мохнатые суставчатые лапы, так что на моем тощем плече тот монстр в три раза больше птицееда удерживался с трудом. Хорошо, хоть весу в нем было немного. Наконец-то хозяин вспомнил про Санчо, с удовлетворением констатировал паучок. Санчо беспокоился, но не мог прыгнуть к хозяину, пока тот про него не вспомнит. «Как ты умудрился еще подрасти?» – оторопело спросил я. Санчо беспокоился. Санчо должен защищать хозяина. В комнате хозяина много следов его магии. Санчо впитал их все, гордо пояснил паук. Как там тетя и Дадли? Перешел я с мысли речи на обычную. Волнуются. Думают, что хозяина похитили, пояснил Санчо, который явно все лучше понимал человеческую речь. Но, в принципе, они правы. Только вот где похититель, хозяин, вклинился в наш диалог мистер Лапка. Нужно уходить отсюда. Здесь опасно, очень опасно, смертельно опасно. Пушистый прав, согласился Санчо. Здесь хозяин может погибнуть. Я чувствую, у меня после такого единодушия обоих моих фамильеров просто мурашки по спине пробежались. Точнее, построились в колонну и промаршировали. Так вот в чем дело. Это не похищение, это попытка убийства. А лес я же чувствую, он магический. А если это запретный лес? Помнится мне, в каноне упоминалось, что он велик и есть там места, где не ступала нога мага, и водится в запретном лесу всякой дряни немерено. Блин, очень злобные акромантулы, не слишком любящие посторонних кентавры, оборотни, фистралы, единороги и прочие экзотические создания вроде лукотрусов. Конечно, далеко не все из них смертельно опасны, но мне и одного акромантула хватит. А еще не знаю, где нахожусь и не понимаю, куда мне идти. Кто бы ни был тот, кто придумал эту ловушку, аплодирую стоя. Десятилетний ребенок отсюда точно не выбрался бы, да и мне от моего взрослого опыта пользы маловато. Разве что фамильеры чем-то помогут. «Мистер Лапка», — спросил я, — «а ты можешь подсказать, куда мне идти, как отсюда выбраться?» Книзл задумчиво покрутился на месте, а потом выдал, указывая лапой направление. «Туда нельзя, там опасно, и туда тоже, а вот туда можно попробовать. Там много магии, я чувствую». «Ага, Книзл наверняка показывает, в каком направлении находится Хогвартс и Хагсмит. Пожалуй, он прав. Стоит идти именно туда. Конечно, показываться на глаза Дамблдору не хочется, но лучше для начала выбраться поближе к людям, а как выкручиваться, я потом придумаю. Для начала неплохо бы отсюда ноги унести. Тогда пойдем», — сказал я, — «а то темнеет уже, и что-то мне подсказывает, что ночью нам всем здесь делать нечего». Мистер Лапка только фыркнул в ответ и поспешил вперед, семафоря мне пушистым хвостом. Санчо перебрался с моего плеча в капюшон старенького додлинного худи, которое я специально надел для работы в саду. Капюшон был просторный, и Санчо устроился в нем со всем комфортом. Я немного подождал, пока паучок устроится поудобнее, и поспешил за мистером Лапкой. В принципе, кроме неуловимой ауры магии, пока сложно было сказать, чем отличается этот лес от обычных. Высокие деревья, из них идентификации поддавались только мрачные кряжистые дубы, освещенные предзакатным солнцем, впечатление производили удивительное. Трава и мох были изумрудно-зелеными и мягкими, кое-где змеились тропинки слишком узенькие, чтобы быть протоптанными человеческими ногами, где-то в кронах вековых деревьев перекрикивались сойки. Все было вполне мирно, и я начал питать робкую надежду, что мы сможем выбраться из леса прежде, чем совсем стемнеет. И я прибавил шагу. «Осторожнее, большой неуклюжий болван!» — прозвенел где-то на уровне моих колен тонкий голосок. «Ты меня чуть не раздавил». Я опустил глаза. Прямо над трухлявым пеньком, почти утонувшим в лесной подстилке, парила крохотная девочка размером с ладонь. Волосы у малышки были золотистые, черты лица правильные, одета она была в короткое серое платьице и босая, а за спиной девочки трепетали радужные крылышки. «Лесная фея», — «Простите мне мою неуклюжесть, милая леди», — выдал я, — «разве я мог предполагать, что встречу в этом мрачном лесу такое прекрасное создание?» Феечка хихикнула. «Прощаю», — кокетливо стрельнула она глазками, — «но ты все же мог быть бы повнимательнее». «Конечно, милая леди», — согласился я, — «и впредь я буду следить за тем, куда ступаю. Причинить вред такому прекрасному созданию было бы настоящим преступлением». И тут моя рука нашарила в кармане половинку шоколадного батончика, видимо, машинально засунул, чтобы подкрепиться после поливки роз. Впрочем, видимо, это была привычка вечно голодавшего Гарьки, руки порой прихватизировали бесхозно лежащую вкусняшку помимо разума. «Скоро наступит ночь», — мечтательно произнесла феечка, — «и мы с сестрами будем танцевать. Хочешь покружиться с нами в нашем хороводе? Мы можем подарить тебе крылья. Будешь танцевать вечно, счастливый и юный». Вот уж не надо мне такого счастья. Я не персонаж старых сказок. Но феечку обижать не стоит. Они, несмотря на малый рост, существа довольно могущественные и злопамятные. «Так что, я прошу простить меня еще раз», — ответил я феечке, «но у меня есть важное дело, которое мне непременно нужно завершить. Поэтому я вынужден отказаться от вашего предложения, милая леди». Феечка слегка надула губки, но, кажется, не рассердилась, а я аккуратно достал из кармана половинку батончика, развернул, отломил кусочек и протянул феечке. «Чтобы между нами не было обид, позвольте вас угостить, милая леди», — предложил я. Феечка не слишком доверчиво взглянула на мою ладонь, отломила от угощения кусочек, принюхалась и быстренько положила его в рот, и очень забавно задвигала челюстями. «Ах!» — воскликнула феечка, расправившись с лакомством. «Как это вкусно!» «Спасибо! Никогда такого не пробовала!» «Это человеческая еда, милая леди», — заметил я, — «так что ее следует есть осторожно!» «Человеческая еда не может нам навредить», — заметила феечка. «Просто она редко бывает такой вкусной!» «Тогда возьмите все, прекрасная леди!» Протянул я ей остаток шоколадного батончика. «Наверное, у вас найдутся те, кого вы захотите угостить». Феечка захихикала, а потом засунула два пальца в рот и залихватски свистнула. Так, что любой пьяный боцман обзавидовался бы. Свист вышел таким громким, что мне пришлось заткнуть уши, но прямо перед нами появилась целая стайка феечек, отличавшаяся от моей собеседницы только цветом волос и нарядов. «Лианна, Лианна», — голосили они. «Где ты, Лианна?» «Я здесь», — замахала рукой моя феечка, которую, как выяснилось, звали Лианной. Феечки подлетели к нам поближе и зависли в воздухе, трепеща крылышками. «Этот большой обижает тебя?» — спросила самая бойкая из них, с малиновыми волосами и в зеленом платьице. «Нам нужно тебя спасать?» «Нет-нет», — надула губки Лианна. «Он хороший, он не обижает меня. Большим нельзя верить». Надула губки хорошенькая блондиночка с крошечными цветочками в волосах и голубом платьице. «Большие ловят нас и сажают в клетки, а потом мучают». «Мучают», — вырвалось у меня. «Кому придет в голову мучить такие хрупкие и прекрасные создания?» Феечки в недоумении воззрились на меня так, словно заговорила, к примеру, ближайшее дерево или камень. «Я же говорила, сестрички, он другой», — прощебетала Лианна. «Он нас слышит, а мы слышим его речь, и он угостил меня вкусным, вот». И она показала феечкам оставшийся кусочек шоколадного батончика, казавшийся в ее маленьких ручках огромной глыбой. Феечки защебетали, закружились вокруг нее, отщипывая по кусочку, и скоро на ладони Лианны осталась совсем уж еле видимая крошка, которую она, не чинясь, побыстрее отправила в рот. «Ах, ах», — защебетали феечки. «Вкусно, вкусно. Спасибо, большой, нам нравится. А еще есть, увы», — вздохнул я, — «больше нет, но если я смогу выбраться отсюда, то принесу еще». «Ах», — погрустнели феечки, — «мы не сможем вывести тебя, большой, мы не можем покинуть это место, потому что таково было заклятие одной из вас, а ведь мы тогда просто пошутили, пошутили, пошутили», — загалдели остальные феечки, трепеща крылышками. А леди Равина рассердилась. «Леди Равина Равинкла», — поразился я. Феечки дружно закивали. «Мы помогли ее дочери украсть диадему матери», — сказала блондинка в голубом. «Елена дружила с нами. Она приносила нам вкусные вещи. Конечно, не такие, как это, и попросила подшутить над матерью. Она говорила, что леди Равина считает себя умнее всех, и что с нее не мешает сбить спесь. Нам это показалось забавным, а потом Елена погибла. Мы виноваты. Поэтому мы терпим наказание леди Равины. Многие, многие годы. Ты первый, кто угостил нас вкусным, и мы рады помочь тебе, но это не в наших силах». А вот история Елены Равинкла заиграла новыми красками. «Ладно, я подумаю об этом позже, а сейчас мне все-таки стоит расспросить феечек о том, где я нахожусь. И неужели они живут так долго? Хотя что тут удивительного, волшебные существа все-таки. Но тогда, может быть, вы расскажете мне, где я нахожусь?» — просил я. «А разве ты пришел не из замка?» — удивилась Лена. «Все большие приходят из замка. Меня перенесли сюда козни врагов», — ответил я. «Ах!» — снова затрепетали крыльями феечки. «Враги явно хотели твоей погибели. Этот лес вы, большие, называете запретным, а мы живем в самом его сердце, и тебе здесь находиться опасно, очень опасно. Если ты пойдешь напрямую к замку, то можешь попасть в лапы к огромным паукам», — нахмурилась Лена. «Они съедят тебя, их здесь много. Нас они не трогают, но от них страдают даже единороги и детеныши оборотней. А уж ты, легкая добыча. Твои враги знали, что делали, когда отправляли тебя сюда?» — «Оборотни?» — спросил я. «Здесь поблизости живут оборотни. Это, случайно, не стая Фенрира Сивого?» — «Это именно они», — ответила Лена. «А ты знаешь кого-то из них?» — «Я встречал самого Фенрира», — отозвался я. И тут я осекся. Пусть феечки и были милыми, но откровенничать с ними не стоило. «Спасибо, я и так уже накосячил везде, где можно, подержу на сей раз рот на замке». Но феечки, не обратив внимания на заминку, радостно заверещали: «Здорово, ступай к оборотням, Фенрир поможет тебе, до поселения недалеко, ты успеешь добежать до темноты, мы покажем дорогу». Мне ничего не оставалось, как согласиться. По крайней мере, Фенрир меня точно знает, да и Ремус Люпин в обиду не даст, надеюсь. Феечки радостно заверещали, объясняя мне дорогу. Как ни странно, я все сумел понять, хотя они говорили все одновременно. А потом феечки закружились вокруг меня хороводом, а с их крылышек посыпалась блестящая и звенящая пыльца. Прямо на меня, точнее, досталось всем, и мне, и Санчо, и мистеру Лапке. Мы просто засияли, как три рождественские елки. Точнее, насчет себя, не знаю, но мистер Лапка и Санчо точно смотрелись, как елочные украшения. Феечки дружно захихикали. «Как красиво! Не бойся, большой, наша пыльца не причинит вам вреда. Наоборот, не бойся, принеси нам еще вкусного, когда будешь в замке, большой». «Это будет не скоро», — уточнил я. «Ничего», — отозвалась Лена. «Мы подождем, мы тебя запомнили. А теперь иди, скоро мы будем танцевать. Тебе не стоит этого видеть, если не хочешь остаться с нами надолго». Я снова быстренько вспомнил о печальной судьбе персонажей народных сказок, которые угодили в хоровод фей, распрощался с феечками в самых куртуазных выражениях, помахал им рукой и побежал в указанном направлении. И некоторое время еще слышал веселый смех и щебет феечек. Узенькая тропинка, на которую я вступил, стала потихоньку расширяться. Было еще довольно светло, так что я надеялся, что доберусь до поселения оборотней без эксцессов, а там Сивой с Люпином что-нибудь придумают. Все будет хорошо, точно будет. Тропинка неожиданно вывела меня на небольшую поляну, и тут глазам моим предстало неприятное зрелище. Два довольно крупных, размером где-то с теленка, паука надвигались на маленького серебристо-серого жеребенка. Жеребенка? Откуда тут жеребята? Это же детеныш единорога. Они его сейчас парализуют, опутают своей паутиной, оттащат в логово, а потом сожрут. «Ах вы, гады!» — вырвалось у меня. «А ну пошли вон!» Пауки медленно повернулись ко мне, и вот, клянусь, в их многочисленных круглых глазках промелькнуло удовлетворенное выражение. Типа, это перекус, а теперь и полноценный ужин пожаловал. Но я почему-то не боялся, хотя было чего. Зрелище было, прямо сказать, приотвратное. Огромные членистоногие с длинными хелицерами, мохнатыми лапами и крепкими даже на вид панцирями. «Сейчас нас будут убивать и кушать», — невозмутимо заявил мистер Лапка. «Да пусть попробуют», — задиристо отозвался Санчо. А я поднял руки, стараясь припомнить что-либо подходящее к случаю. Плюс в этом был только один: единорожек сообразил удрать с поляны, когда эти две твари из кошмаров отвлеклись. Поняв, что часть добычи улизнула, акромантулы обиделись всерьез и быстро стали перемещаться ко мне. Сначала очень быстро, но потом их шаг стал замедляться, и на расстоянии шагов три они нерешительно замерли. Санчо, воспользовавшись паузой, вылез мне на голову и угрожающе защелкал хелицерами, а ладони моей правой руки стало вдруг горячо. Я опустил взгляд и увидел, что над ней парит белый светящийся шарик размером со снежок, и что я этот шарик вполне могу бросить куда хочу. Я поднял руку, Санчо еще более злобно защелкал хелицерами, мистер Лапка зашипел, к тому же за деревьями раздался ровный топот, и на поляну вылетел белоснежный огромный единорог, а за ним еще один. Нервы акромантулов сдали, и они со всех лап кинулись на утек. Быстрые все-таки твари, ничего не скажешь. Один из единорогов кинулся вдогонку за пауками, а второй подошел ко мне и положил голову на плечо, ласково фыркнув. «Смелый ты, детеныш», прозвучало у меня в голове. Примечание к части. «Ловите, мои дорогие», написала, как смогла. «Здоровья вам всем и теплой осени». Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru.4.1.0.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3. Подкормить бету. 2200-2407-4380-20728 ВТБ. Глава 29. Логово темных тварей. Один из единорогов кинулся вдогонку за пауками, а второй подошел ко мне и положил голову на плечо, ласково фыркнув. «Смелый ты, детеныш», прозвучало у меня в голове. «Ой, вырвалось у меня, вы разговариваете, что-то я такого не припомню». Единорог насмешливо фыркнул. «Мы умеем общаться мысленно, как и большинство детей маги. Только из вас, магов, слышат нас единицы. Ты, оказывается, из таких. Редкий дар, редкий. Да еще и феи тебе подарок сделали. Вы про пыльцу? Про нее, ага». Единорог тряхнул роскошной гривой. «Феи редко делают подарки смертным. Ты и впрямь сумела им угодить. В смысле, то есть шоколад феечкам понравился, это я понял, но при чем здесь пыльца, неуч?» Беззлобно отозвался единорог. «Пыльца фей, да еще отданная добровольно, притягивает удачу, но только в ночное время. С рассветом это прекращается до следующего заката. Вот лафата, всегда мечтал ночью гулять по темной улице в короткой юбке. А если серьезно, мне лишняя удача не помешает, хоть днем, хоть ночью, если учесть количество желающих помножить меня на ноль». «Спасибо за информацию», — отозвался я. «Это из-за пыльцы акромантулы сразу на меня не напали?» «Да нет, они просто обалдели от твоей наглости», — фыркнул единорог. «Шутка. Действительно, тебе помогла пыльца фей. Эти твари могут быть очень быстрыми и подлыми. Нас, взрослых, они не трогают, боятся. А вот стоит детенышу отбиться от стада, они тут как тут. Вот же погонь», — вздохнул я. «Почему их до сих пор не ликвидировали? Маги редко бывают в сердце запретного леса», — вздохнул единорог. «А дорогу к логову этих тварей знает только великан из замка, а он их любит, и они его не трогают. А оборотни, они же могут собраться и уничтожить акромантулов», — сказал я. «Могут, но великан из замка в отместку может навести на их поселение охотников на темных тварей. У них и так немного мест, где они могут жить сравнительно спокойно, поэтому они не трогают пауков, если те не нарываются», — вздохнул единорог. «Ох уж этот мне Хагрид, поселил, понимаешь, милого паучка в запретном лесу. Но это еще полбеды, этот его акромантул как его там. Арагог, кажется, сам по себе помер бы рано или поздно. Так нет, Хагрид ему самку нашел. Самку, Карл, чтобы бедный паучок не скучал». Так Арагог и не скучал, а занялся воспроизводством потомства с небывалым энтузиазмом, вовсе не думая о том, чем будет это самое потомство кормить. А теперь от этого страдают не самые худшие обитатели запретного леса. Интересно, а насколько обрадуются ДМП и Аврорат наличию колонии акромантулов в лесу по соседству со школой, полной шебутных детишек, всегда готовых на подвиги? Вот не верю, что никто из школяров никогда в запретный лес не совался. А как относится потомство Арагога, да и он сам, к мажатам, я помнил из канона. Рона и Гарри эти милые паучки чуть не слопали, а ведь те представились Арагогу друзьями Хагрида. Так что наверняка были несчастные случаи, возможно даже со смертельными исходами, только они либо скрывались светлейшим, либо толком не расследовались, как смерть Плаксы Миртл. И если в первом случае тут вина руководства школы, то во втором налицо преступная халатность правоохранительных органов. Впрочем, не попробуешь, не узнаешь. А акромантулам не место в запретном лесу, в этом мне пришлось убедиться лично. «Не расстраивайся», — возникли у меня в голове слова единорога. «Мы довольно давно живем бок о бок с этими существами и научились защищаться. А тебе нужно вырасти, вокруг тебя много опасностей, я чувствую это. Не тебе разбираться с восьмилапами, во всяком случае не сейчас точно». Я вздохнул. «Интересно, а с ней б знает об акромантулах? Не может не знать, он же ходит в запретный лес за ингредиентами. Но что-то мне подсказывает, что никого из силовых структур он в это знание не посвящал. Почему? Не понимает смертельной опасности нахождения этих существ рядом с Хогвартсом. Понимает, ибо не дурак по определению, да и другие преподаватели. Меня в каноне всегда удивляла их избирательная слепота. Или Дамблдор им запрещает. Все, что происходит в Хогвартсе, остается в Хогвартсе. Вообще-то вполне возможно. Надо бы аккуратно с ней порасспросить об этом. Обругает, конечно, обшипит, ну и пусть. У меня психика крепкая, переживу. Кабы не крепкая психика, я бы уже давно чокнулся в этом дурдоме. Удивительно, как бедный Гарько вообще до своих лет дожил. Толчок в плечо мордой и ласковое фырканье отвлекло меня от раздумий. «Так куда тебя доставить?» – спросил единорог. «Ночь уже наступила, а ночью здесь неуютно». Я огляделся. «Неуютно, это да». Нас окружала почти чернильная тьма, наполненная странными, пугающими звуками. Хруст, треск, чей-то тонкий визгливый писк, уханье. Все это сливалось в жутковатую и пугающую симфонию ночного леса. Только чуть светящаяся шерсть единорога немного разгоняла тьму, а рог у него во лбу вообще сиял, как маленький фонарик. «Красиво. Если можно, мне все-таки хотелось бы к оборотням», — тихо сказал я. Единорог важно кивнул и согнул колени. Я осторожно взобрался к нему на спину и обхватил за изящно выгнутую шею. Мистер Лапка прыгнул на круп и вцепился в достаточно свободное худи когтями. Единорог насмешливо фыркнул и плавно тронулся с места, постепенно набирая скорость. Бег его был быстрым, но ровным и плавным, так что свалиться мне точно не грозило. Я попытался оглядеться по сторонам и кое-что разглядел. Мы проскакали мимо поляны, на которой кружились феечки, распевавшие что-то нежными голосами и рассеивавшие вокруг радужную пыльцу, мимо высоченного дерева, на ветвях которого расселись странные существа, более всего похожие на еловые шишки, к которым кто-то приделал узловатые ручки и ножки и круглые глазки. Они тоже слабо светились. Потом я увидел трех кентавров, которые разглядывали ночное небо и о чем-то ожесточенно спорили. Видимо, выясняли степень яркости Марса. На нас они даже внимания не обратили, так были увлечены. И, наконец, единорог вынес меня на поляну, точнее, целую прогалину, на которой разместилось штук 40 небольших домиков, построенных из нетесанного, как иногда говорят, дикого камня. Впрочем, кроме материала, в домах ничего дикого не было. Уютно светящиеся окна, черепичные крыши, садики возле домов с цветами и какими-то ягодными кустарниками, как я все это разглядел в ночи. Так поселок освещали кованые фонари на столбах, разгонявшие тьму, и далеко не все обитатели сидели дома. По улице бродили компании парней и девушек, которые то сходились, то расходились, то обменивались ехидными замечаниями, то затевали какие-то состязания. В целом, не знаю я, что обитатели этого места маги причисляют к темным тварям и всячески гнобят, ни за что бы не догадался. Молодежь быстро заметила приближение единорога со мной на спине и замерла в ожидании. Агрессии никто не проявлял, но смотрели все настороженно, не на единорога, на меня, когда я соскользнул с его спины. Мистер Лапка умудрился куда-то ускользнуть незамеченным, а к красавцу-жеребцу тут же потянулись девушки, протягивавшие ему морковки и кусочки лепешек. Единорог аккуратно брал подношение и позволял себя гладить, а потом взглянул на меня и фыркнул. «Подойди ближе, детеныш», — услышал я. Я подошел, единорог мотнул головой, и чудесный, сверкающий рог упал прямо мне в руки. «Ах!» — вырвалось и у меня, и у всех присутствующих. «Это тебе, возьми, пригодится, когда вернешься», — высказался единорог. «И не переживай, у меня к утру отрастет новый. Ступай, детеныш, встретимся, когда ты приедешь в замок». Я прижимал продолжавший светиться рог к себе, слабо ощущая его тепло, а единорог уже снял губами с руки девушки последний кусочек лепешки, царственно развернулся и в несколько прыжков исчез в запретном лесу. А меня обступили молодые оборотни, в чьих глазах стали зажигаться желтые волчьи огоньки. Мне, честно говоря, стало страшновато, хоть я и понимал, что сейчас меня просто проверяют на прочность. Так что я задвинул поглубже страх и вежливо поздоровался. «И кто ты такой?» – ехидно спросил меня высокий светловолосый парень с неожиданно карими глазами. Очень красивый парень, кроме желтоватых огоньков в глазах ничто в нем не наводило на мысли о темных тварях. Кстати, молодые оборотни были одеты куда более современно, чем их сверстники из магического мира. Джинсы, футболки, рубашки поло, рубашки сафари, кожаные куртки у большинства, хотя некоторые девушки были одеты более нарядно, в красивые платья и туфли на каблуках. Хотя у большинства обувь была из драконьей кожи и представляла собой высокие ботинки типа берцев. «Я, тот, кому нужно увидеться с Фенриром», — пояснил я. «Прошу вас, проводите меня к нему. А захочет ли вожак с тобой говорить, букашка мелкая?» — спросил второй парень, здоровяк с копной русых волос, еле сдерживаемых плетеным кожаным ремешком. «Злые вы, дяденьки», — вздохнул я. «И не стыдно ребенка обижать?» Парни дружно заржали, а вот девушки не менее дружно на них насупились и заявили, что маленьких действительно обижать нельзя и что если меня привез в селение сам вожак единорогов, значит дело серьезное, а вам, дуракам таким, только бы ржать. И, прежде чем опешившие парни опомнились, девушки окружили меня, потискали, причесали, поправили худи и дружно завизжали. Ибо из капюшона, сонно помаргивая черными глазками, вылез Санчо во всей своей красе. «Не бойтесь», — попытался я воззвать к голосу разума. «Это мой фамильяр, он никого не тронет». Девушки вроде как успокоились, но продолжали кидать на Санчо подозрительные взгляды. «Он ядовитый?» — спросила одна подозрительно. «Вообще-то да», — честно ответил я. «Но он опасен только тогда, когда опасность угрожает мне». «Глупые самки», — высказался Санчо. «Разве я не красивый?» «Красивый», — погладил я паучка. «Хороший, полезный». На лицах местной молодежи отразилось глубокое сомнение в моей психической нормальности, но, к счастью, мистер Лапка времени не терял. Оказывается, он не просто так слинял, когда единорог привез меня в поселение оборотней, он побежал разыскивать Фенрира, резонно посчитав, что мне придется объясняться с местными обитателями слишком долго. Так что наш не особо продуктивный диалог прервал веселый, с хрипотцой, голос. «Что за шум? А драки нет, а надо?» Тут же озадачились местные юноши. «Не надо», — отрезал Сивый. «Это ко мне, а вы, кыш с глаз моих, Гарри, какими судьбами?» «Пришел повидать друзей отца, как ты вообще сумел сюда добраться?» «И ты понимаешь, какое чудо, что ты вообще добрался сюда живым?» Молодежь растворилась в ночи бесшумно, беззвучно и на хорошей скорости. «А вот об этом я и хотел бы поговорить», — вздохнул я. «Ну, и мистера Люпина с мистером Петтигрю повидать?» «Петтигрю, вряд ли», — отозвался Сивый. «Он сейчас в Макгловском мире, деньги зарабатывает. А вот Ремус, здесь. Ему теперь отсюда отлучиться затруднительно». «Он болен?» — спросил я. «Проклятие», — коротко отозвался Фенрир. «Впрочем, пойдем ко мне, там и поговорим. А мистер Люпин, он не настолько плох, чтобы не суметь дойти до соседнего дома», — отрезал Сивый и махнул рукой. «Пошли». Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Шли мы недолго. Сначала по улице, потом пару раз свернули в проулки и оказались на довольно широкой площади, окруженной каменными домами той же дикой постройки. Впрочем, смотрелись они мило и вполне цивилизованно, ничто не напоминало о мрачных норах темных тварей. «Будь моим гостем, Гарри», — улыбнулся Фенрир. Зубы у него были белые, ровные и безупречно здоровые. «Да уж, вот кто не нуждается в стоматологах, так это оборотни». «Спасибо», — поблагодарил я. «Я очень рад, что сумел добраться сюда, хотя изначально это было не мое желание». «Вот и расскажешь», — заявил Фенрир, улыбнувшись еще шире. «Проходи, не стесняйся». И я вошел. Что сказать, домик, как домик. Маленькая прихожая, из которой вели две двери, в гостиную и на кухню. Почему я так решил? Так обе двери были приоткрыты, и из-за одной доносились вкусные запахи и виднелся кухонный буфет с посудой, а за другой я разглядел пылающий камин, сложенный из валунов и край пушистого длинноворсного ковра. «Ты, наверное, голодный, Гарри, как и твои питомцы», — заявил Фенрир. «Давай поедим для начала, а потом Виви позовет Римуса для беседы». Мой желудок тут же согласился громкой трелью, а мистер Лапка — басовитым урчанием. Фенрир снова улыбнулся, а потом крикнул: «Виви, покажись, я привел гостя, можешь накрывать на стол». Из кухни выглянула миленькая девушка лет 20, совершенно не похожая на Фенрира. Жена, дочь, и почему она сидит дома и готовит ужин, а не веселится со всей молодежью на улице? Девушка взглянула на меня с некоторой настороженностью, и Фенрир поспешил ее успокоить. «Не волнуйся, милая, сегодня наш гость, Гарри Поттер. Гарри, это Вивиан, моя приемная дочь. Рад знакомству», — сказал я. «Вы такая красивая, мисс Грейбек. Мы с вами раньше не встречались, ваше лицо кажется мне знакомым». Девушка смутилась, покраснела и скрылась в кухне, а Фенрир расхохотался. «Малыш, да ты весь в своего крестного. Вот уж кто не мог пройти мимо любой симпатичной особи женского пола, не отвесив ей комплимент». Я вздохнул. «Вряд ли у крестного сейчас есть возможность делать кому-либо комплименты». «Это да», — вздохнул оборотень. «Прости, что расстроил». Я молча кивнул. «Блэка, конечно, было жалко, но говоря о том, что лицо приемной дочери Сивова мне знакомо, я ничуть не солгал. Мне и впрямь показалось, что я где-то видел ее или кого-то сильно на нее похожего. И что это важно, понять, на кого похожа эта милая девушка. Вивиан, довольно редкое имя, но я его точно слышал, и не так давно. Между тем Вивиан расстаралась, и я опомниться не успел, как оказался за накрытым столом. Угощение было не особо изысканным: тушеные бобы, жаркое из кролика, свежие лепешки, сыр, маленькие пирожки трех видов, с мясом, с ревенем и с какой-то сладкой начинкой, а также яблоки и орехи. Но все было приготовлено очень вкусно, так что на какое-то время я выпал из реальности, ибо только сейчас понял, как проголодался. «Уф», — выдал я через некоторое время, почувствовав, что еще кусочек, и я лопну. «Спасибо, мисс Грейбек, все очень вкусно. Моя тетя замечательно готовит, но вы ее превзошли». Вивиан чуть улыбнулась и ответила: «Дело не в моей готовке. Тут большинство продуктов местного происхождения, а значит, магически насыщенные. Для юного мага это то, что нужно, ведь его организм нуждается в структурной перестройке, готовясь к взрослению». «Нифига себе, эта юная леди точно в лесу выросла, да тут колледж, как минимум, и хороший колледж, с магическим уклоном. А ведь маги среди оборотней встречаются нечасто». И я с удивлением посмотрел на Грейбека. «Вивиан была сквибом и жила в магловском мире», — ответил он. «А после того, как я ее удочерил, у нее есть возможность получить хорошее домашнее образование. Тем более, что сов и жабы ей не грозят, сам понимаешь». Вивиан погрустнела, быстро собрала посуду и исчезла в кухне. «Но почему ее лицо кажется мне знакомым? Причем чем-то оно ассоциируется с Литл Уингингом. Но память упорно твердит, что там я ее не встречал. Никогда». «Она скрывается?» – спросил я. Грейбек нахмурился. «Да, с ней худо обошлись, очень худо. Так что теперь она не слишком доверяет и людям, и магам. Только нам, темным тварям». «Перестаньте», – вздохнул я. «Какие же вы темные твари, если владеете собой и не теряете разум в полнолуние? И оборачиваться ведь можете по желанию, так?» Фенрир кивнул и тут же отрастил себе волчьи уши и пушистый хвост поленцы. «Ну да, волки хвостом вилять не способны в принципе, разве что в присутствии доминирующей особи. А какая я ему доминирующая особь? Он сам кого хочешь задоминирует. Но выглядит мило, чисто и ну. Японцы бы на сувениры порвали. Класс!» Вырвалось у меня. «А потрогать можно?» «Нет», — несколько нервно возразил Фенрир и тут же вернул себе обычный внешний вид. «И чего нервничать? Я и так понял». И тут в дверь постучали. Вивиан отправилась открывать и вежливо поздоровалась с гостями. Их оказалось двое. Петтигрю в серых джинсах и пушистом полосатом свитере расцветки Билайн, напоминавший добродушного шмеля, и незнакомый мне высокий и очень бледный мужчина с тремя почти зажившими пунктирными шрамами на правой щеке. На нем был коричневый вязаный жакет с кожаными круглыми заплатками на локтях и серые домашние брюки. Ступал он тяжело, опираясь на трость, и выглядел весьма болезненно. «О, Пит!» — весело выдал Грейбек. «Ты никак уже вернуться успел?» «Удачно расторговался», — улыбнулся Петтигрю и протянул Грейбеку небольшой сверток. Тот кивнул и спрятал сверток в карман, а Питер тут же переключился на меня. «Здравствуй, Гарри!» — жизнерадостно улыбнулся он. «Не думал, что ты окажешься в наших местах так скоро. Позволь представить тебе». «Я догадываюсь», — сказал я. «Здравствуйте, мистер Люпин. Рад вас видеть». «Я тоже, Гарри», — искренне улыбнулся в ответ Ремус Люпин, а затем прошел в комнату и уютно устроился в стоящем в углу кресле. «Но ты очень рисковал, добираясь сюда. Что произошло?» «Это был не мой выбор», — вздохнул я и, набрав в грудь побольше воздуха, начал рассказывать. Примечание к части. «Простите, мои дорогие, за столь безбожную задержку, но сначала почти готовая глава случайно оказалась стертой, пришлось все восстанавливать, а потом были проблемы с сетью. Надеюсь, что следующую выложу быстрее. Удачи вам всем, мои дорогие, где бы вы ни находились. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271973 Бетти на доширак. 2202-2407-4382-0728, ВТБ. Глава 30. Интересные знакомства. Это был не мой выбор, вздохнул я и, набрав в грудь побольше воздуха, начал рассказывать. По мере моего рассказа лица у всей честной компании мрачнели все больше. «Ликвидировать», — коротко сказал Сивый, выслушав меня до конца. «И эту поганку старую, и сообщников ее, а то пацан до Хогвартса не доживет однозначно». «Пацан и не дожил, если что, а теперь со всеми этими проблемами мне разбираться, и результат нужен положительный». Так что я, в принципе, был согласен с оборотнем. Люпин и Петтигрю тоже задумчиво покивали. Вряд ли они страдают излишним человеколюбием. Жизнь отучила, но были нюансы. Предложение, конечно, хорошее, высказался я. Но, вот беда, эта поганка старая, соглядатай Дамблдора, если что, мне его лишнее внимание не нужно. Он, между прочим, менталист, переформатирует мне башку, тут и Снейп не поможет. Резонно, согласился Петтигрю. Но что тогда делать? Забрать Гарри сюда? Здесь ему всяко безопаснее будет. Чтобы подвести тетю и Дадли под месть Дамблдора, возмутился я. Да мы всех можем забрать, оскалился Фенрир. Места много. Тетя твоя еще и мужа себе найдет. У нас женщин меньше, чем мужчин, так что ей будут только рады. А кузена твоего никто не обидит, не волнуйся. У меня отпала челюсть от этакой простоты. А такое возможно? Но потом я вспомнил сына Люпина, оборотня, и Тонкс, ни разу не оборотня, а потом припомнил похорошевшую Петунью и понял, что от ушастых хвостатых кавалеров ей придется отбиваться метлой. Но тетя Петунья сейчас бизнес ведет, ей просто заниматься домом, как раньше, скучно будет, а Дадли нужно учиться, образование получать. Как вы себе это представляете? Да нормально, пожал плечами Фенрир. Для бизнеса тетушка может управляющего нанять и рулить дистанционно. Приезжать и проверять работу раз в месяц, вполне реально. Многие наши и почаще в Макгловский мир мотаются, а кузена отдать в интернат с проживанием, какой-нибудь дорогой, закрытой. Макглы за безопасностью детишек бдят, особенно в таких школах, точно знаю, но магов Макглы не удержат, возразил я, даже если это будет спецназ Ее Величества, что уж говорить об обычной школьной охране. Чтобы найти, вмешался Петтигрю, надо знать, где искать, а большинство магов в обычном мире ориентируется плохо. Многие вообще о маглах думают, что они до сих пор в убогих хижинах живут и на телегах ездят. Так что искать Петунью и Дадли они в магловском мире будут до посинения. Логично вообще-то. Но, а для вас это не опасно? Спросил я. Насколько я знаю, оборотням и так нелегко приходится. Фенрир невесело оскалился. Так-то оно так. Но это, сердце запретного леса. Сюда не каждый маг доберется, опасно добираться-то, и вообще, не бросать же тебя и твою родню на произвол судьбы. Спасибо, конечно, вздохнул я и подумал, что оборотень оказался куда человечнее многих магов, а потом представил себе Хагрида, который по приказу Дамблдора ведет к этой уютной деревушке отряд отборных бойцов Аврората. Как они врываются на рассвете в сонное поселение, как начинают метаться, разя выбегающих оборотней разноцветными лучами заклятий. Как падают, сраженные зелеными лучами, юные оборотни и их подружки, Грибек, Вивиан, Люпин. Видение было до того ярким и отчетливым, что я стиснул зубы и отчаянно замотал головой. Нет, только не это. Ты что, Гарри? Удивился Люпин. Что-то не так, Дамблдор будет меня искать. Процедил я сквозь зубы, все еще отгоняя страшное видение. А Хагрид знает дорогу сюда. Как быстро он сможет привести сюда Авроров? А потом в пророке выйдет статья о том, как темные твари похитили избранного, и как ловко с ними расправился бравый Аврорат. Они же всех убьют и ничего им за это не будет. Ты добрый мальчик, Гарри, вздохнул Люпин, и беспокоишься не зря. Но если дело только в Хагриде, знаешь, он действительно предан Дамблдору, но сюда он Авроров не приведет, можешь быть уверен. Последняя фраза прозвучала жестко, и мне невольно подумалось, что кажущийся добрым и чудаковатым Люпин совсем не божий одуванчик, и что если Хагрид надумает предать оборотней, это будет очень глупая задумка, а для самого Хагрида, точно последняя. «Спасибо», — ответил я, — «если все станет критически плохо, то я и мои родные воспользуемся вашим гостеприимством». «Но не сейчас», — задумчиво протянул Фенрир. «Нет», — сказал я, — «у меня есть странное чувство, что на первый курс Хогвартса я должен отправиться именно с Тисовой улицы». Чувствам надо доверять, покивал Люпин. «Иногда эта сама магия подает нам знаки. Но как тогда быть с твоей безопасностью и с этой дракловой старухой? Есть у меня одна мысль», — проворчал Фенрир. «Говоришь, это Фитк в Малфоймонаре сейчас гостит?» Я кивнул. «Ну тогда белобрысый лорд со своим чернявым приятелем выпотрошат ее до донышка», — удовлетворенно кивнул он. «И вряд ли после этого она будет пригодна для слежки за тобой. И это не есть хорошо», — задумчиво произнес я. «Я надеялся, что профессор Снейп сможет вложить ей некоторые ментальные установки. Ведь если Дамблдор поймет, что с его шпионкой не все в порядке, он пришлет нового надзирателя. И я не знаю, какие тараканы могут оказаться у него в голове, если уж безобидная скрипка так явно хотела моей погибели». Сивый, Люпин и Петтигрю понимающе кивнули. А потом Фенрир вздохнул. «Думаю, что у Снейпа ничего не вышло с ментальными установками. В противном случае он бы уже связался с тобой. Дамблдор умеет привязывать к себе. И что теперь делать?» Озадачился я. «Неужели и впрямь придется скрываться в запретном лесу?» Фенрир ехидно усмехнулся. «Думаю, что я смогу тебе кое в чем помочь». «Не понял», — удивился я. «Сейчас поймешь», — хмыкнул оборотень, и его лицо стало еще более ехидным, как от хорошо задуманной пакости. «Пит, ты не можешь позвать Юдит?» Петтигрю кивнул и вышел из дома. «Кто такая Юдит?» — спросил я. «И чем она может помочь?» «Погоди немного», — сказал Сивый. «Сейчас сам увидишь». Ждать пришлось недолго. Вернувшийся Питер привел с собой стройную темноволосую женщину в кожаной куртке, в футболке цвета хаки, армейских штанах и высоких ботинках из драконьей кожи. «Ну чисто солдат Джейн, только голова не бритая. Познакомьтесь», — произнес Фенрир. «Гарри, это Юдит Келли, прекрасная охотница, следопыт и разведчица, и весьма решительная дама, которая может при случае постоять за себя и не только за себя. Юдит, это Гарри Поттер, и ему угрожает немалая опасность. Приятно познакомиться, мисс Келли», — сказал я, не особо понимая, каким образом эта симпатичная дама со всеми ее талантами сможет помочь мне. Охранницей Фенрир ее, что ли, приставить решил? Но ведь ее присутствие надо как-то легализовать. «Взаимно, малыш», — улыбнулась мне волчица и коротко взглянула на Фенрира. «Покажи ему, Юдит», — кивнул Сивый. Юдит коротко кивнула, и тут же ее облик словно потек, мгновенно изменяясь. Несколько мгновений, и передо мной замер зеленоглазый мальчик в слишком большой для него кожаной куртке. Я не сразу сообразил, что передо мной стоит моя точная копия, а когда сообразил, то восхищенно ахнул. «Мисс Келли, да вы метаморф». Мое отражение довольно улыбнулось и медленно кивнуло, а потом произнесло моим голосом. «Я – полукровка. Мой отец был оборотнем, а мать – магом-метаморфом. Вот как это? Маги презирают оборотней. Как случилось, что девушка, владеющая такой редкой магией, стала возлюбленной оборотня? Или все было куда хуже? Родители моей матери были скрибами», — пояснила Юдит, — «и в Хогвартс она поступила как маглорожденная. Но очарование магическим миром быстро прошло, когда она поняла, что в нем у нее нет почти никаких перспектив. Мама была деятельной и амбициозной, поэтому решила после пятого курса вернуться обратно в обычный мир и не рвала связи с семьей. Она даже продолжала получать образование в обычном мире по специальной программе. Но так получилось, что ей пришлось остаться на шестой курс, и ее заприметил один-один чистокровный выродок, и стал ее преследовать. Не буду рассказывать всех подробностей, ты все-таки еще ребенок, но он совершил очень плохое дело. А когда мама потребовала защиты у директора Хогвартса, то ей прямо дали понять, что ее слово – ничто против слов чистокровного подонка, и что ей лучше принять деньги, которые предлагает его семья, и заткнуться, если она не хочет быть опозоренной. Как, в общем, мама швырнула деньги в лицо тому, кто их предлагал, и побежала, куда глаза глядят. Так она и оказалась в запретном лесу, где повстречала моего отца. И как сейчас поживает ваша достойная матушка? Поинтересовался я. Отлично поживает, рассмеялась Юдит. У нее небольшой косметический бизнес в обычном мире, а живут они с папой здесь. И у меня есть два младших брата, но метаморфом оказалась только я одна, зато они, а не маги, лисы. Правда, у всех моих родных такой темперамент, что удивительно, как дом до сих пор выдерживает наше пламенное родственное общение. Но это уже пустяки. И Юдит улыбнулась еще раз. «Это, безусловно, потрясающе», — осторожно сказал я, — «но как талант мисс Юдит может помочь мне?» «Не догадался», — хмыкнул Фенрир. «Миссис Фитк никуда не денется, хотя продолжит оставаться в подземельях Малфой Мэннера или где там еще, а Юдит заменит ее. Но ведь Дамблдор знает миссис Фиг, он может что-то заподозрить, возразил я, а потом подумал, что в каноне Дамблдор так и не заподозрил ни в чем Барти Крауча, игравшего роль Грозного Глаза, а ведь тот его другом и соратником был, не то, что какая-то левая скрипка. А много он на Тисовой появлялся в предыдущие годы, вмешался в разговор Петтигрю. Я такого не помню, но это ничего не значит, ответил я. Он мог общаться с миссис Фиг в ее доме. Нет, отрезал Фенрир. Я помню дом этой старухи. Там были запахи Книзлов, ее самой, твой, Гарри, еще двух или трех магов, но слабых магов. Ни один из них не мог принадлежать Дамблдору. Так что они, скорее всего, общались письмами или через камин. Пусть так, не сдавался я, но ведь мисс Юдит не знает всех обстоятельств. Узнает, отрезал Сивый. Насколько я знаю с ней память старухи он вывернет на совесть. Уж прости, Юдит, что я представляю тебя к такому делу, но ты единственная из наших, кто на это годится. Ничего, мрачно улыбнулась Юдит, если это навредит Дамблдору, буду только рада. Община заплатит тебе обычную ставку телохранителя, подытожил Сивый. Нет уж, вмешался я, раз дело касается меня, то и платить буду я. Гарри, удивился Люпин, откуда у тебя деньги? Ты ходил к гоблинам? Ходил, но пока наследство Поттеров в полном объеме мне недоступно, ответил я, но это не важно. У меня есть достаточное количество магловских денег, чтобы оплатить работу мисс Юдит. Не спрашивайте откуда. Это честные деньги, их владелица сама отдала их мне. Правда, с условием, что я найду ее внучку и отдам ей один наследственный артефакт. На это у меня есть 2 года, миссис Роузвилл с пониманием отнеслась к тому, что я не могу начать поиски прямо сейчас. И в этот момент Вивиан, решившая принести нам прохладительные напитки, появилась с подносом в дверях, а услышав мои последние слова, она охнула, пошатнулась и выронила поднос. Нет, все-таки оборотни феноменально быстрые. Сивый метнулся вперед с такой скоростью, что передо мной промелькнуло только размытое пятно, и подхватил падающую девушку. А Юдит ловко подхватила поднос почти у самого пола, так что из высоких стаканов не пролилось ни капли. Но стаканы в данный момент меня волновали меньше всего, потому как я наконец-то вспомнил, кого напоминает мне приемная дочь Грибика, даму-призрака из заброшенного дома в Литтл-Уингинге. Между тем Сивый усадил Вивиан в свободное кресло, а Люпин протянул ему какой-то пузырек. Грибик поднес пузырек к лицу Вивиан, и она резко передумала терять сознание. Девушка встряхнула головой, чихнула, ее бледные щеки порозовели. Она открыла глаза и произнесла слабым голосом: «Гарри, ты разговаривал с моей бабушкой, но этого не может быть, она ведь умерла». «Это так», — ответил я, — «но у нее осталось незаконченное дело, и миссис Роузвилл немного задержалась в этом мире. Она очень хотела отдать вам, мисс Роузвилл, старинный амулет, приносящий счастье в семейной жизни, и она была уверена, что вы помолвлены и у вас все хорошо». «Все и было хорошо», — горько вздохнула Вивиан Роузвилл. «Только вот я совершила ошибку, которую до меня совершили миллионы женщин. Полюбила не того человека. Я и не знала, что Генри стал встречаться со мной с дальним прицелом. На бабушкино наследство, конечно же, он долго ухаживал за мной и, в конце концов, я согласилась стать его женой. Почему бы и нет? Генри был симпатичный, не бедный, воспитанный, даже немного старомодно воспитанный. Я и не догадывалась, какой монстр скрывается за таким благополучным фасадом. Бабушка видела его один единственный раз, но ей он не понравился, и она уговорила меня не спешить с замужеством, а заключить брак, когда мне исполнится 21 год. Вивиан вздохнула, отпила из протянутого ей люпином стакана и продолжила. Когда бабушка умерла, мне уже исполнилось 18 лет, и мы с кузенами унаследовали ее имущество целиком, полностью и без всяких оговорок. Генри стал настаивать на свадьбе, но я обещала бабушке, что исполню ее волю и стану его женой только тогда, когда мне исполнится 21 год. Не то, чтобы я сама не хотела замуж, просто я от чего-то не могла нарушить данное слово. Генри стал возмущаться, что я его не люблю, что я хочу его бросить, а ведь он так любит меня, что готов на все. Я отвечала, что тоже люблю его, но не могу нарушить обещание, данное бабушке. Генри не стал настаивать, но я видела, как его огорчил мой отказ. О, он умело играл печаль и боязнь меня потерять. И тогда я приняла решение, устраивающее, как мне казалось, нас обоих. Это сейчас я понимаю, что Генри манипулировал мною, подводя меня к такому решению. А тогда я была как завороженная. Вы перевели на него все свое наследство, догадался я. Вивиан покачала головой. Нет, хотя я и унаследовала деньги бабушки без всяких условий, ее адвокат отговорил меня от этого, сказал что-то про высокие налоги. Я не очень поняла, но поверила. Сейчас я думаю, что он тоже понимал все про Генри и хотел спасти меня от опрометчивого шага. Но мне ужасно хотелось доказать Генри свою любовь и веру в него. И тогда я составила завещание и сделала его своим единственным наследником. Я схватился за голову. Вот это подстава. Вивиан грустно улыбнулась. Не буду рассказывать подробности, они не для детских ушей. Но через 3 месяца меня похитили. Потом я узнала, что Генри все это время играл убитого горем жениха, был готов на все, чтобы меня вернуть, но меня так и не нашли. А потом из реки выловили труп в моей одежде, с моими драгоценностями. Генри меня опознал, так что теперь Вивиан Роузвилл официально мертва. А на самом деле, прошептал я, а на самом деле девочку похитили по заказу этого самого Генри, злобно фыркнул Фенрир. Генри Финч Флитчли, паршивая овца в благородном макгловском семействе. Игрок, бабник, кутила и редкостный мерзавец, простите, но такой он и есть, не убавить, не прибавить. Финч Флитчли, потомки сквибов одной старой семьи, Генри и сам сквиб, поэтому нанял нескольких уродов из Лютного, из тех, что за деньги мать родную продадут. Они Вивианы похитили. Нехорошие были маги, земля им колючей проволокой. Так вы их, вырвалось у меня. Он меня спас, горько вздохнула Вивиан. Они несколько недель держали меня в заточении, ну, и... Короче, Генри дал им знать, что живой меня возвращать не обязательно, и за эти несколько недель они довели меня до такого состояния, что я была на грани жизни и смерти. Есть тут одна заброшенная деревенька, мрачно пояснил Сивый. Там эти твари Вифы держали, а тут я поблизости случился. Ну и все, а Вифы впрямь умирала уже, бедняжка, от ихних-то забав. Пришлось мне ее обратить. За такие дела, конечно, поцелуй дементора полагается, но мне не привыкать. Поцелуем больше, поцелуем меньше, какая в жопу, прошу прощения за мой французский. Короче, не мог я оставить ее умирать. Так вот с тех пор и живем. Вив у меня хозяйство ведет, книжки всякие умные читает, чарам помаленьку ее пить с Римусом обучают, она ведь ведьмой оказалась. Ну и дела, выдавил я, поражаясь глубине человеческой подлости. И тут пришла мысль, что деньги бабуле Роузвиллу придется отдать, Вивиан они точно нужнее, чем мне. И я хотел сказать это, но неожиданно спросил другое. А Генри, неужели он все деньги Вивиан унаследовал и теперь живет в свое удовольствие? Живет, холодно оскалился Грейбек, только не в удовольствие. Родня у него порядочная оказалась, давно они терпели его выкрутасы и надеялись, что мальчик одумается. Но такое дело, это уже перебор. Поэтому они и разобрались с родственничком по-свойски, без скандала. Для всех официально баронет Генри Финч Флитчли по Южной Америке путешествует. Очень уж увлекающаяся натура, без экзотики прямо жить не может. Так недолго и заразу какую-нибудь тропическую подцепить, а заразы тропические, они для европейцев частенько смертельными оказываются. А на самом деле, уточнил я, негоже тебе такие подробности знать, мал еще, отмахнулся Грейбек. Но поверь, жизнь у него теперь не скучная, хоть и недолгая, а сбежать оттуда, где он сейчас пребывает, невозможно, это вам не Азкабан. Да, кстати, денежки он Вивиан вернул, все, до последней ржавой пуговицы. Так что Вив снова богатая невеста. Вивиан, более или менее пришедшая в себя, только рукой махнула и скривилась, всем своим видом показывая, что думает о замужестве. А я уловил краем глаза грустный взгляд Люпина, направленный на Вивиан. А во, как интересно, только вот таинственное Люпиново проклятие, наверняка девушка ему нравится, но навязываться он не хочет, считая, что ей и так досталось. А я еще решил, что оборотни живут мирной пасторальной жизнью. Да тут, похоже, такие страсти кипят, почище Санта-Барбары. Примечание к части. Мои дорогие, спасибо вам, что ждете и пишете отзывы. Ситуация моя пока не улучшается, пишу только урывками и понемногу. Так что темп выхода глав значительно замедлился, но бросать фанфик я не намерена. И если у вас хватит терпения, то вы дождетесь финала. Добра вам всем, здоровья и удачи. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4100140571271793. Подкормить бету. 2200-2404-4382-0728-ВТБ, глава 31, интервью с оборотнем. В целом разговор получился интересным и плодотворным, но мне хотелось узнать, что же за проклятие наложено на Люпина. Я уже знал, что оборотни сильны, выносливы и слабо поддаются магическому воздействию, и проклясть оборотня не так-то легко, у среднестатистического мага, пожалуй, и не выйдет ничего, а это опять заставляло меня вспомнить о светлейшем Дамблдоре. Впрочем, сильные маги в Британии имеются и помимо него, может, я зря зацикливаюсь. Итак, Юдит, безоговорочно согласившаяся помогать мне, ушла по своим делам, Вивиан, с которой мы договорились встретиться позже, когда я заберу украшения из дома Роузвиллов, отправилась отдыхать, и мы вновь остались вчетвером. Мне бы как-то тетю предупредить, что со мной все в порядке, жалобно сказал я. Она наверняка волнуется. Да и Дадли, у вас ведь есть телефон, невозмутимо поинтересовался Грейбек. Я ошалело кивнул. Ничего себе, этот оборотень разбирался в магловском мире куда лучше иных магов. С другой стороны, а почему бы и нет? Оборотни ведь там деньги зарабатывают и правильно делают, раз уж маги лишили их этой возможности. Не воровать же им идти. Сивый только хмыкнул, увидев мое замешательство, и сказал: «Напиши номер, мы с Питером смотаемся в ближайшую людскую деревушку. Там есть таксофон, а у Пита есть специальная карточка. Питер позвонит твоей тете и постарается все объяснить. Я так понял, что ты хочешь остаться до утра, если можно», — ответил я. «Мистер Люпин, Римус», — поправил меня оборотень. «Хорошо, Римус, я просто хотел бы поговорить с вами еще немного». Оборотень медленно кивнул, неотрывно глядя на меня, а Грейбек хмыкнул. «Раз такое дело, Пит, давай, перекидывайся, смотаемся по-быстрому до Виллоу-Бридж. Ночь на дворе, наверняка тетушка этого юного джентльмена пребывает в глубоком шоке. Пусть успокоится». Питер возражать не стал, встал с кресла и раз. Только что перед нами стоял человек, и вдруг он исчез, а на ковре уселась крупная серая крыса с черными умными глазками и мягкой серой шерсткой. Я обычно серых крыс не люблю, но Питер умудрялся оставаться милым даже в столь неприглядном облике, даже длинный хвост не портил впечатления. Крысу хотелось погладить и предложить сыра. Фенри раскалился. «Только сыру ему не вздумай предлагать, сам тогда звонить побежишь. Пит в этом облике, конечно, стойкий и могуч, но сыр просто обожает, при том, что обычно к нему вполне равнодушен». Крыс Питер привстал на задние лапки и возмущенно пискнул. Выглядело это так забавно, что мы с Люпином улыбнулись, а Грейбек расхохотался, а потом его тело странно извернулось и перед нами предстал огромный буро-серый волчар размером с хорошего теленка. Зверь встряхнулся, как собака после купания, оскалил белые зубы и требовательно рыкнул. Крыса ловко взобралась на холку зверя, Люпин открыл входную дверь, и огромный волк одним прыжком выскочил под начавшее светлеть небо. А я повернулся к Люпину и тихо сказал: «Можно я спрошу вас кое о чем, мистер Римус?» «Можешь спрашивать меня о чем угодно, Гарри», — доброжелательно отозвался оборотень. «Постараюсь ответить. Простите меня», — извинился я, «но я понял, что на вас наложено какое-то проклятие и что оно очень опасно». «Это так», — вздохнул Люпин. «И если бы я не жил много лет в запретном лесу, не покидая его, то был бы уже мертв. Запретный лес — очень насыщенное магией место. К тому же Фенриру удалось договориться с феями. Их пыльца тормозит развитие проклятия, но только здесь. Увы, я не могу посещать магловский мир, для меня это смертельно опасно. Да и места менее магически насыщенные могут ускорять действие проклятия. Так что я могу чувствовать себя относительно здоровым только здесь. Но и запретный лес не панацея. В последние год-полтора мое состояние ухудшилось. Фенрир даже приглашал Януса Тики из Мунга, он считается лучшим специалистом по проклятиям, кроме Смитвика, конечно, но Смитвик слишком занят, он не может отлучиться из Мунга даже на полдня. Так вот, Янус Тики только руками развел. Это проклятие не по зубам нашим целителям, слишком древнее и мощное. Так что у меня остался год, максимум два, и я даже рад, что ты попал сюда, мы смогли встретиться. Я вздохнул, взглянув на оборотня. Здешний Люпин мне понравился, как-то не хотелось, чтобы он уходил из жизни так рано, но кто его проклял? «Думаю, что Дамблдор», — ответил Люпин. «Ой, я что вслух это спросил? Избавляться надо от таких привычек. Хорошо, что Люпин, похоже, не обиделся. Но зачем? поразился я. Мне кажется, что Дамблдор ничего не делает просто так, а в своем положении вы не могли ему чем-нибудь угрожать. Или могли, я многим его раздражал, ответил Люпин. Сначала отказался шпионить за Грейбиком и его стаей. Потом стал задавать лишние вопросы, а еще пытался предотвратить гибель твоих родителей. Вы знали об играх Светлейшего со временем, догадывался, но у меня не было доказательств, только подозрения. Слишком странной была официальная версия гибели Джеймса и Лили, слишком противоречивой, но у меня не было доказательств, ни единого, только смутное ощущение, что правильное течение времени изменилось. Арест Сириуса совершенно выбил меня из колеи. Я знал бродягу слишком хорошо, чтобы хоть на йоту поверить, что он мог предать Джеймса, которого он любил больше, чем родного брата. И я пошел к Вальпурге со своими сомнениями и колебаниями. Но она вырвалась у меня. Никаких «но», Гарри, отозвался Люпин. Вальпурга ратовала за чистую кровь, но она всегда была разумной женщиной. Ради того, чтобы спасти сына, она была готова взять в союзники даже говорящего акромантула, не то что темную тварь. Я описал ей мои подозрения, и она дала мне допуск в библиотеку Блэков. И вы там что-то нашли? Да, я нашел в ней сведения о необычном маховике времени, который, по легенде, создал сам Мерлин. И у меня начала складываться версия, но я имел несчастье поделиться ею не с тем человеком. С кем? Напряженно спросил я. Люпин вздохнул. С Кингсли Шиклболтом. Я доверял ему. Он, казалось, поверил мне, попросил пока ни с кем не делиться своими мыслями, сказал, что хочет проверить кое-какие факты, а через два дня прислал сову, пригласил на встречу в Кабанью Голову. Вроде как ему удалось кое-что нарыть в пользу моей теории. Я молча схватился руками за голову. Кабанья Голова принадлежала Аберфорту Дамблдору. Большей глупости, чем отправиться на встречу в это злачное место, я и придумать не мог. «Гарри, что с тобой?» – забеспокоился Люпин. «Что-то болит?» «Нет, Ремус, все в порядке, у меня иногда такое бывает». «Продолжайте», – вежливо сказал я. «А что?» – озвучить свою мысль я не мог. Во-первых, это не слишком вежливо прозвучало бы, а во-вторых, откуда я знаю про Аберфорта? Настоящий Гарри в каноне только в седьмой книге узнал, кто такой угрюмый трактирщик из Кабаньей Головы. Кстати, похоже, отношения между братишками-шалунишками были куда лучше, чем казалось со стороны. Тайный ход в Хогвартс из Кабаньей Головы намекает на это весьма явственно. А еще Аберфорд наверняка был в курсе многих задумок брата. А что, Снейп подслушал роковое пророчество Трелани в его кабаке и Хагрид выиграл драконье яйцо там же. И вообще, Кабанья Голова, местечко явно криминальное. Но авроры лишний раз туда не суются. Более того, туда лишний раз не суются и пожиратели смерти, когда начинается открытый конфликт после Волдиного возрождения. Забавно, правда?